Я справился со своими делами раньше, чем Танюшка, и успел осмотреть дерево. Ночной гость с легкостью терся об него на высоте 3 метров, но следы меня успокоили. «Ну, обычный медведь», — облегченно подумал я, о чем и сообщил Танюшке. Она вернулась, повеселевшая, вытирая лицо подолом ковбойки. «Сходи к реке, умойся», — предложила она. «Не надо было тебе ходить туда одной», — строго сказал я, стараясь не смотреть на ее загорелый плоский живот. «Столько раз видел на пляже, а тут что-то застеснялся. Вообще лучше далеко не отходить друг от друга». «Между прочим, тут нет лопухов», — задумчиво заметила она, завязывая подол узлом. «Ты не улыбайся, Олег, если нет лопухов, значит, нет и человека. Куда пойдем-то?» «Сначала к речке», — решил я. До речки было 10 метров. Да, это была наша Пурсовка, но другой ее берег виднелся там, где в нашем мире начиналась уже Пурсовская улица. В невероятно прозрачной воде ходили рыбы, много и солидные. «Игорька бы сюда, Мордвинцева», — сказал я. Танька вздохнула. «Ребята, наверное, уже знают, что мы...» Она осеклась. «Давай попробуем их как-нибудь поймать, я есть хочу». Я умылся и как мог прополоскал рот. Странно, я терпеть не мог чистить зубы, а теперь вдруг ощутил в этом настоятельную потребность. Танюшка стояла на берегу, уперев руки в бока, и осматривалась. А я вдруг испугался. Это был испуг быстрый, неожиданный и похожий на удар в солнечное сплетение. «Я ведь не смогу ее защитить, если что. То, что я и себя не смогу защитить, меня в этот момент почему-то не беспокоило». «Как? Голыми руками? А если я не смогу ее защитить, то мне и самому лучше не оставаться в живых. Это я подумал как-то легко и без страха». А вслух сказал, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно непринужденнее. «Тань, ты далеко не уходи, а лучше...» — я перебросил ей зажигалку. «Разожги костер, вон там сушняк, а я попробую что-нибудь поймать». Это было смелое заявление. Я в жизни был на рыбалке 1 раз, с нулевым, естественно, результатом. Но тогда речь не шла о подступающем голоде, а сейчас есть хотелось уже довольно сильно. Но Танька, похоже, поверила. Отправилась, взяв зажигалку за хворостом, и я обратился к рыбам. «Ну что, будем сотрудничать или пойдем на конфликт?» Рыбы хладнокровно плавали то в одном, то в другом направлении, никак не реагируя на мои призывы. Я и представления не имел, как взяться за дело, но и ждать чего-то не имело смысла. Я разложил нож и отправился за палкой. Завтрак получился довольно противный. Жареная рыба без соли может показаться вкусной только когда ты действительно проголодался, а из нас, как неожиданно грубо выразилась Танька, еще не вылетели домашние пирожки. Но зато я был горд собой. 4 крупные рыбы были подбиты самодельным копьем за 30 минут. Танюшка сказала, что это крупные окуни. «Куда мы пойдем, Олег?» — спросила она, когда мы, побросав кости в угли, засыпала землей костер. «Может, останемся здесь? Вдруг...» Она не договорила, но я понял, что имелось в виду. «Вдруг мы попадем обратно домой так же, как попали сюда?» Мне хотелось на это надеяться, если честно. Но это значило сесть и ждать у моря погоды. Сколько? До зимы? Я тряхнул головой. «Тань, надо идти. Ну, понимаешь, людей надо искать. Не может быть, чтобы их тут не было. Вдруг они что-то подскажут». «Я согласна», — вздохнула Таня. «А куда пойдем? Тут кругом лес, только там...» — она махнула рукой. «Кусочек степи, ну ты же видел». «Вот степь как раз нам не надо», — покачал я головой. «Слишком много открытого места, а кто там живет, вообще неизвестно. Лучше искать людей в лесу. Историческая традиция говорит, что обитатели леса...» «Олег!» С легкой улыбкой протянула Таня, и я, смутившись, умолк, а потом продолжил. «Ну, в общем, надо идти в лес. Знаешь, Тань, признался я честно. «Я могу знать только то, чему меня учили, или что я читал про ту, нашу землю. Может, тут все не так, а если предположить, что так, то нам надо идти на запад», — я указал рукой. «В ту сторону, где аэродром. Был аэродром. Там поселения были расположены гуще всего, но это тань, если судить по земле». «Ну а как иначе-то мы можем судить?» — вздохнула она. — Ладно. В ее голосе прозвучала хорошая, знакомая решимость. — Пойдем, Олег, чего сидеть? Нам еще через речку перебираться, брод искать. Пурсовку мы форсировали неожиданно легко. Недалеко от дуба, где мы ночевали, нашлось мелкое место, и мы перебрели через реку без проблем. Было около 10. — Надо держать точно на запад, — сказал я, когда мы обувались на берегу. — Все время. «Пойдем вдоль реки Калаис», — медленно вспоминая карту, топографическая память у нее была отличная, — сказала Танюшка. «Она течет почти точно на запад. Ну, двинулись». Но мы все-таки помедлили немного, прежде чем войти в лес. Он стоял стеной. Дубы, вязы, тополя теснились один к другому. В подлеске растопыривал до пояса зеленые пальцы мощный папоротник. Но темным лес не казался. Его пронизывали солнечный свет и пение птиц где-то в вершинах. Чуть-чуть тянуло сыростью. Потом мы переглянулись и вошли в чащу.